ненавидел чай и пил его каждое утро в течение последних 8 лет только потому, что не хотел испортить настроение своим компаньонам. Приготовлением чая занимался сам Нидхем, и он получался у него ужасным. У Стюарта Нидхема было 2 новости для своего молодого коллеги. И он, как всегда, начал с приятной. «Вчера вечером я встретился с несколькими моими друзьями», — сказал он. «Несколько друзей» могло означать группу крупнейших брокеров в стране. «Они считают, что ты должен выставить свою кандидатуру в сенаторы Соединенных Штатов, Адам». Адам почувствовал приподнятое настроение. Зная осторожный характер Нидхема, он был уверен, что Стюарт не просто так упомянул друзей именно сейчас. «Главный вопрос, конечно, желаешь ли ты им быть? Это будет означать большие перемены в твоей жизни». Адам Уорнер знал об этом. Если он победит на выборах, придется переезжать в Вашингтон, прекращать адвокатскую практику и начинать совершенно новую жизнь. Он был уверен, что Мэри Бет это понравится. Но Адам не был так уверен в самом себе. И все же ему надо воспитывать ответственность. «Кроме того, — признался он себе, — от власти можно получать удовольствие». «Стюарт, я, пожалуй, согласен». Нидхем удовлетворенно кивнул головой. «Хорошо, им это понравится». Он налил себе 2-ю чашку отвратительного пойла и выложил 2-ю новость. «Адам, тебе надо заняться небольшим делом дисциплинарного комитета Ассоциации адвокатов. Это займет у тебя 1-2 часа. «Что за дело?» «Это по процессу над Майклом Моретти. Кажется, кто-то подкупил молоденькую помощницу Бобби Ди Силвы. Я читал об этом. Канарейка». «Да. Судья Уолдман и Бобби хотели бы, чтобы ее имя было вычеркнуто из списка в нашей уважаемой профессии. Я тоже хотел бы этого». «Что они хотят от меня?» «Просто доказать, что эта Паркер действовала с нарушением закона и адвокатской этики. И рекомендовать судебное расследование с целью снять с нее адвокатское звание. Обыкновенная рутина». Кое-что Адаму показалось странным. «Почему я, Стюарт? У нас десятки молодых адвокатов, которые могут справиться с этим». «Наш достопочтенный прокурор сам выбрал тебя. Он хочет быть уверенным, что не произойдет ничего неожиданного. Как мы оба знаем, — сухо добавил он, — Бобби никому не прощает промахов. Он хочет, чтобы мы размазали Дженнифер Паркер по его стене». Адам Уорнер сидел в кресле, раздумывая над рабочим расписанием. «Никогда не знаешь, в чем мы будем зависеть дальше от офиса окружного прокурора, Адам. Услуга за услугу». «Хорошо, Стюарт». Адам встал. «Ты уверен, что больше не хочешь чая?» «Нет, спасибо. Он, как всегда, великолепен». Когда Адам Уорнер вернулся в офис, он позвонил своей помощнице Лусинде, красивой черной девушке. «Синди, собери мне всю информацию об адвокате Дженнифер Паркер». Она усмехнулась. «Желтая канарейка. Каждый в городе слышал о ней». конце дня